«Что ж», — прошептала Мари О'Хара, — «кража драгоценностей и впрямь прибыльное дело». Всю свою жизнь она следовала правилам, подчинялась закону, а сегодня все это было позабыто ради того, чтобы справедливость, наконец, восторжествовала. Именно по этой причине Мари сейчас находилась в логове одного из самых известных во всем мире воров дорогих ювелирных украшений. В животе у нее что-то выделывало кульбиты, даже дышать было непросто, но она была настроена решительно и собиралась произвести здесь быстрый и тщательный осмотр. Несколько недель она буквально по пятам следовала за Джанни Коретти, изучая его привычки, и сейчас была уверена в том, что в ее распоряжении есть несколько часов. Рисковать все же не хотелось. Свет Марии не включала, на всякий случай, хотя шансы, что ее заметят соседи, были ничтожно малы. Да и благодаря лунным бликам здесь вполне можно было обойтись без освещения. Роскошный пентхаус Коретти расположился на 10-м этаже. «Мило, но больше напоминает музей, а не дом», — пробормотала Мари, шагая по белому мраморному полу. К слову, здесь все было белым, как будто идешь сквозь мягкий зефир, только старательно минуя острые углы и неожиданные повороты. Покачав головой, Мари вышла из гостиной и, вздрагивая от каждого шороха, зашагала по длинному холлу. Вообще-то в короткой черной юбке и на высоченных каблуках воровать было неудобно. Но Мари должна была пройти мимо швейцара, не вызвав подозрений, а для этого ей пришлось принять облик одной из многочисленных подружек Джанни. Это было ужасно, но, по крайней мере, помогло ей прорваться сквозь первые защитные кордоны. Кухня, как и все остальное в его квартире, обескураживала чистотой и строгостью своих линий. Несмотря на наличие огромной плиты и дорогого низкотемпературного холодильника, она выглядела так, словно ею никто никогда не пользовался. Рядом с кухней располагалась столовая с большим стеклянным столом и шестью прозрачными стульями. Мари прошла дальше, миновала две гостевые комнаты и направилась прямиком в спальню хозяина. «Боже праведный!» — вырвалось у нее. «От него что, убудет, если это заведение станет хоть немного походить на дом?» В тишине квартиры ее голос прозвучал довольно громко. Тряхнув головой в ответ на собственные непонятно откуда возникшие мысли, Мари велела себе сосредоточиться и вспомнить, ради чего она решилась на эту эскападу. Она здесь, чтобы найти доказательства вины Джанни Коретти. Полиция по всему миру уже столько лет пытается отыскать против семьи Коретти хоть какие-нибудь улики, и все безрезультатно. А у нее уже было кое-что интересное, способное привлечь внимание Джанни. Ей хотелось торжества справедливости. Не такая уж эта безумная мысль вслух ободрила она себя. В этой зловещей атмосфере и гробовой тишине Мари хотела слышать хотя бы свой голос, эхом возвращающийся от стен. В такой же белой спальне хозяина сквозь большую стеклянную стену виднелась терраса, откуда открывался потрясающий вид на ночной Лондон. Огромная кровать занимала большую часть пространства, практически не оставляя места для комода и большого стенного шкафа. В центре просторной белой ванной громоздилось безразмерное белое каноэ, выполняющее роль ванны с настоящей водопадной установкой вместо душа. Оформление квартиры показалось Марии кричащим и роскошным одновременно. «Вообще-то ты здесь не в качестве декоратора», — твердо напомнила она себе. Повернувшись к шкафу, она принялась быстро и аккуратно перебирать одежду. Ей ни к чему, если Коретти заподозрит, что кто-то рылся в его вещах. Она проверила карманы пиджаков, курток, слаксов. По крайней мере, стоило признать, что в одежде у него был хороший вкус. Она проверила каждый ящик и постаралась не обращать внимания на то, что вор, в квартиру которого она проникла, предпочитал черные шелковые трусы. Ну и что с того? Ничего не найдя, Мари опустилась на колени, чтобы заглянуть под кровать. Заметив плоскую длинную коробку, она усмехнулась. «Секреты Коретти?» – прошептала она, протягивая руку к находке. Пальцы нащупали деревянные бока коробки, но ухватить ее не удалось. Нахмурившись, Мари заползла дальше под кровать. Вдруг она замерла. Что это за шум? Мари задержала дыхание и подождала секунду. Кажется, все в порядке. В этом холодном дворце она одна. И сейчас она узнает, что может прятать Джанни Коретти в этой коробке. Еще немного, и вот достала. Подтащив коробку ближе к себе, Мари пробормотала. «Интересно, что я здесь найду?» «Вопрос в другом», — раздался глубокий голос позади нее. «Что здесь нашел я?» У Мари была всего секунда на то, чтобы удивленно взвизгнуть, после чего сильные мужские руки вытащили ее из-под кровати.